Мне нравилось, как ты кладешь мне ладонь на спину в углубление между лопатками, потому что потом ты уже мог делать со мной все, что угодно. Я перестала дичиться твоих родителей, мы славно встретили вчетвером Новый год, но никакие родственные контакты мне были не нужны. Мне по-прежнему хватало только тебя. В апреле Светочка поняла, что ваш развод — реальность, а не просто жизнь по разным квартирам. И тут последовали санкции в виде писем и звонков на работу с привлечением высокопоставленного папы. Решать вопросы подобным образом уже вышло из моды, просто не все еще знали об этом. Волнения достигли издательства, в котором готовился к выходу перевод Куртовой книжки и моего журнала, и твоих родителей. Только глубины, на которой находилась я, они не достигали. Я была беременна и сама была как плод, защищенный водами. Но, может быть, мне это только казалось, потому что в середине апреля появились симптомы, которые Рогнеда назвала очень тревожными, а уж она-то, мать двоих детей, понимала в вопросах репродукции. Женская консультация располагалась в глубине пустынного квартала, возле замороженной стройки. Мы прошли мимо похожих на военные руины железобетонных блоков к двухэтажному зданию, выложенному из серого беспородного кирпича. Рогнеда взяла меня за руку, и мы вошли. Внутри было холодно и сумрачно. Рогнеда посадила меня в коридоре и пошла в регистратуру договариваться. Ни о каком номерке я, конечно, не позаботилась, потому что, когда вдруг поняла, что что-то не так, впала в анабиоз. Это была реакция на страх, на западню, в которой я очутилась и которой была я сама. «Не бойся», — сказала Рогнеда, втолкнула меня в кабинет и закрыла за мной дверь в верхний мир. Толстая докторша в белом колпаке и мясницком переднике поверх халата быстро задавала вопросы и быстро заполняла анкету, потом кивнула в сторону ширмы. «Туда». Я подошла к гинекологическому креслу и подняла голову. Я искала нож гильотины. Он очень подошел бы к этой конструкции. «Первый раз, что ли?» Я не ответила. Со мной произошла удивительная вещь. Я отделилась от своего тела и оказалась где-то сверху, а та, что была внизу, стала послушно выполнять приказы докторши. Но когда она грохнула на приставной стол металлическую миску с пыточными инструментами, даже та я, что была наверху, закрыла глаза. Осмотр закончился. Я постепенно приходила в себя, голова кружилась. Сдернув с рук перепачканные кровью перчатки, докторша спросила, хочу ли я сохранить ребенка. Я молчала, пытаясь вникнуть в суть ее вопроса. Тогда она впервые посмотрела мне в лицо, и голос ее окрасился чем-то вроде сочувствия. В общем, если вы хотите попытаться сохранить ребенка, вам надо в больницу. Лексическая конструкция «хотите попытаться сохранить» была такой же шаткой, как кресло, с которого я пыталась слезть, не теряя достоинства. «Я хочу», — сказала я, хотя не хотела ничего, и в первую очередь себя, захватанную чужими руками. На обратном пути мы с Рогнедой зашли в кофейню. — Послушай, ну успокойся. Будешь ходить сюда наблюдаться, привыкнешь. Перспектива всю беременность наблюдаться в филиале преисподней меня не обрадовала. И привыкать я к этому не хотела. Нам налили из бачка коричневого пойла и дали ватрушку, с которой мы соскребли прогорклый творог, прежде чем есть. — А помнишь твои деликатесы? История с Рогнединами деликатесами — была у нас притча во языцах. Они попадали на ее стол из закрытого цыковского распределителя неподалеку от мастерской, причем самым нетривиальным образом, прямо от слуг народа. Пока те шли несколько метров до машины, а, скорее всего, их личные шоферы, из их битком набитых авосек незамеченными выпадали то палка твердокопченой колбасы, то банка крабовых консервов или ананасового компота. И несколько раз Рогнеда или кто-то из ее гостей были первыми, кто это замечал. А еще в угловом гастрономчике иногда выбрасывали дефицитные рыбные и мясные нарезки в прозрачном целлофане. а не в привычной коричневой бумаге с пятнами проступившего жира.